Доступ к мрачным мыслям. В воздухе появился какой-то запах, в котором можно было признать только смрад разложения. Впереди показались разбросанные в беспорядке лачуги. Можно было бы назвать это деревней, если бы в расположении этих домишек была бы хоть какая-то система. «Что это за место?» — спросил я. «Место сбора для сходных по натуре», — сказал Альберт. «Ее здесь...» — хотел было я спросить, не в силах озвучить эту чересчур пугающую мысль. «Думаю, нет», — ответил Альберт. «Я уже собирался сказать слава богу, когда мне пришло на ум, что Энн может оказаться вместе худшим, чем это. Я пытался отогнать от себя тягостную мысль, но был не в силах полностью от нее отделаться. Понимал, что это несправедливо по отношению к Энн, но ничего не мог с собой поделать, ощущая пагубное влияние низшей сферы на рассудок. Приближаясь к бессистемному скоплению хибарок, мы не услышали оттуда ни звука. Слышно было лишь шарканье наших подошв по серой кремнистой земле. Справа в отдалении я увидел несколько бесцельно бродящих людей, другие стояли без движения. Все они были одеты в поношенную одежду. «Кто они такие?» — недоумевал я. «Что они совершили или не смогли совершить, из-за чего оказались здесь?» Мы прошли в нескольких ярдах от группы из нескольких мужчин и женщин. Хотя Альберт и говорил, что Энн здесь нет, я поймал себя на том, что всматриваюсь в женщин. Пока мы проходили мимо, ни один из людей не взглянул в нашу сторону. «Они нас не видят?» — спросил я. «Мы им не интересны», — ответил Альберт. «Они поглощены собственными заботами. Я увидел, что некоторые люди сидят на валунах». Странно было думать, что эти валуны созданы их воображением. Мужчины и женщины сидели, опустив головы, безвольно свесив руки и уставившись в землю, застыв в своем одиночестве. Я понимал, что если только они не глухие, они нас слышат, но ни один не подал виду, что замечает наше присутствие. И снова я поймал себя на том, что смотрю на женщин. «Не смей», — приказал я себе, — «ее здесь нет». Но Альберт этого не говорил. Тут же последовала отрезвляющая мысль. Он сказал, что не знает. Я вглядывался все пристальнее. Теперь мы подошли настолько близко к нескольким людям, что, несмотря на сумрак, я смог различить их черты. От этого зрелища у меня перехватило дыхание. «Привыкай», — промолвил Альберт, — «увидишь и похуже». Его тон показался мне почти что резким, и я бросил на него взгляд, с тревогой спрашивая себя, не действует ли на него это место. Если уж он не может противостоять здешней атмосфере, то на что надеяться мне? Я с содроганием вновь посмотрел на этих людей. Энн там быть не могло. Не могло. Черты лиц мужчин и женщин были увеличены, как у акромегалов. Не человеческие лица, а раздутые карикатуры на них. Несмотря на принятое решение, я напряженно всматривался в женщин. Неужели это бесформенное лицо принадлежит Энн? Я отбросил от себя эту мысль. Ее там нет. Ее ведь там нет, правда? Взмолился я мгновение спустя, чувствуя, что начинаю сомневаться. Правда. Пробормотал он, и я с облегчением вздохнул. Мы прошли мимо лежащего на земле молодого человека в изорванной и сильно испачканной одежде. Сначала я подумал, что он смотрит на нас, но потом, по выражению его глаз, понял, что он поглощен собственными мыслями. В его застывшем взгляде читалась горестная подавленность. При взгляде на его потерянный вид у меня комок застрял в горле. Казалось, зловонный воздух стекает по моей глотке, как холодный клей. «Почему у них такой вид?» — спросил я, подавленный этим зрелищем. «Наружность человека ухудшается вместе с деградацией ума», — ответил Альберт. «На Земле происходит то же самое. Лица людей меняются со временем в зависимости от поступков и мыслей. Здесь же только логическое, пусть и ужасное, продолжение этого процесса». «Все такие мрачные на вид», — сказал я. «Мрачные, потому что они озабочены собой», — откликнулся Альберт. «Они были и остаются такими плохими?» — спросил я. Прежде чем ответить на мой вопрос, он помедлил, наконец молвил. «Постарайся понять, Крис, когда я говорю, что это пустяки по сравнению с тем, что ждет нас впереди. Люди, которых ты здесь видишь, могут и не быть повинны в грехах, так или иначе вселяющих ужас». Даже небольшое прегрешение приобретает мрачную окраску, когда человек окружен совершившими подобные прегрешения. Каждый человек умножает и усугубляет промахи других. Беда беду накликает, как говорят на земле. Понимаешь, здесь нет равновесия. Все только отрицательное. И вдохновение со знаком минус замыкается само на себя, создавая все больше беспорядок. Это уровень крайностей. А крайности даже меньшего свойства могут создать неблагоприятную среду обитания. Ты видишь ауры живущих здесь? Поначалу я не замечал их в скудном свете, но после вопроса Альберта заметил. Все они состояли из тусклых оттенков серого и коричневого, унылые, мутные цвета. «Так все эти люди одинаковы», — догадался я. «Ну, в основном», — откликнулся Альберт, «что является одним из проклятий этой сферы. Здесь не может быть взаимопонимания между людьми, потому что по существу они все похожи и не могут обрести дружеских отношений, а сталкиваются лишь с зеркальным отражением собственных недостатков». Альберт резко повернулся направо. Я посмотрел в том направлении и заметил промелькнувшую и пропавшую за хибаркой неуклюжую фигуру прихрамывающего мужчины. «Марк!» — закричал Альберт. Я ошарашенно посмотрел на своего провожатого. «Он знает этого человека?» Альберт тяжело вздохнул, а мужчина так и не показывался. «Теперь он от меня всегда убегает», — печально проговорил Альберт. «Ты его знаешь?» «Я уже давно с ним работаю», — ответил он. «Бывали времена, когда я считал, что почти достиг цели, убедил его в том, что он здесь не пленник, а сам довел себя до такого состояния». Альберт покачал головой. «Но он все-таки не хочет этому поверить». «Кто он?» «Бизнесмен», — ответил он. «Человек, при жизни озабоченный лишь обогащением. Он почти совсем не общался с семьей и друзьями. День и ночь, 7 дней в неделю, 52 недели в году он думал лишь о прибыли, и все же он считает себя обманутым. Он думает, что достоин награды за сделанное. Его неизменный довод — «Я чертовски много работал!» Что бы я ему ни говорил, он это повторяет. Как будто полная погруженность в добывание прибыли — это само по себе оправдание. Как будто у него не было ответственности по отношению к окружающим. Редкие пожертвования на цели благотворительности убедили его в собственной щедрости. «Помнишь Марли с цепями?» — спросил Альберт. Джейкоб Марли, призрак из рождественских повестей Диккенса, носит цепи, которыми, по его выражению, сковал себя при жизни. Напрашивается аналогия. Марк тоже отягощен цепями. Он их просто не видит. Посмотрев налево, я в тревоге остановился, ибо увидел женщину, сильно напоминающую Энн, и в полной уверенности, что это она, устремился к ней. «Альберт меня удержал, это не Энн», — сказал он. «Но я попытался вырваться из его рук. Не позволяй, чтобы желание увидеть Энн заставляло тебя видеть ее там, где ее вовсе нет», — предостерег он. Я с удивлением посмотрел на него, потом стал снова поворачиваться к женщине. «Она действительно похожа на Энн», — говорил я себе. Я уставился на нее. На самом деле сходства было мало. Прищурившись, я вгляделся пристальней. Ни разу в жизни не было у меня галлюцинаций, а теперь вот появились. Я продолжал вглядываться в женщину. Она, сутулившись, сидела на земле. С головы до ног ее покрывала паутинка из тонких черных нитей. Не двигаясь, смотрела она в пустоту безжизненным взором. Я вспомнил недавнюю картину, как и тот молодой человек, она всматривалась в себя, во мрак своего рассудка. «Разве не может она порвать эти нити?» — спросил я. «С малейшим усилием», — ответил Альберт. «Дело в том, что она в это не верит. А сознание — все. Уверен, ее жизнь на земле должна была состоять из всепоглощающего разочарования и жалости к себе. Здесь это ощущение усилилось до крайности». «Мне показалось, она похожа на Энн», — смущенно произнес я. «Помни, что сказал тот человек», — напомнил Альберт. «Все время быть начеку». Уходя прочь, я вновь взглянул на женщину. Она была совсем не похожа на Энн. И все-таки ее вид меня озадачил. Пребывала ли Энн в подобном состоянии, запертая вместе вроде этого? Мысль о таком ужасе была невыносима. Пока мы продолжали путь через нелепую безмолвную деревню, мимо молчаливых и несчастных жителей, я почувствовал усталость, вызвавшую во мне воспоминания о том невыразимом утомлении, которое навалилось на меня сразу после смерти. Совершенно обессиленный, я поймал себя на том, что при ходьбе начинаю сгибаться, становясь похожим на некоторых из здешних обитателей. Взяв за руку, Альберт постарался меня распрямить, «Не позволяй себя в это втянуть». «Или мы никогда не доберемся до Энн», — предостерег он. «Мы ведь только начали». Я заставил себя идти прямо, сконцентрировавшись на сопротивлении усталости. Это тотчас же помогло. «Действовать осознанно», — повторил Альберт слова того человека. «Извини», — сказал я. На меня нахлынула волна уныния. Альберт был прав. Мы только начали наш путь. Если я уже проявил слабость, как же я надеюсь добраться до... «Ты снова сутулишься», — предупредил Альберт. «Боже, правый», — подумал я. «Все происходило так быстро, на меня действовала даже мимолетная мысль. Но я буду сопротивляться», — поклялся я себе. «Не поддамся темным обольщениям этой сферы». «Коварное место», — пробормотал я. «Если ты позволишь ему быть таким», — откликнулся Альберт. «Слова», — подумал я, — «нужно разговаривать». Тишина была моим врагом, негативные мысли. «Что это за нити вокруг той женщины?» — спросил я. «Разум похож на вращающееся колесо», — пояснил Альберт. «При жизни он постоянно плетет паутину, которая со дня нашего ухода обвивает нас на радость и горе. В случае с той женщиной паутиной стали силки эгоистичных устремлений. Она не может...» Я не расслышал последние его слова, потому что мой взор был прикован к группе людей, скорчившихся вокруг чего-то, что я не мог разглядеть. Сидя к нам спинами, они быстро подносили что-то ко рту, у всех был раздувшийся вид. Услышав издаваемые ими звуки, хрюканье, рычание, сопение, я спросил Альберта, что они делают. «Едят», — ответил Альберт. «Точнее, жрут». «Но если у них нет тел...» «Они, разумеется, никогда не насытятся», — подтвердил он мою догадку. «Они делают это по памяти, лишь веря в то, что едят. С таким же успехом они могли бы быть пьяницами, поглощающими несуществующее спиртное». Я отвернулся от жуткого зрелища. «Эти люди, Роберт, напоминали каких-то монстров, пожирающих добычу. Ненавижу это место», — подумал я. «Крис, держись прямо», — напомнил Альберт. «Я чуть не застонал». Вспышка ненависти оказалась настолько сильной, что едва не согнула меня пополам. Я все больше и больше начинал ценить слова того человека: «Действуйте осознанно». Теперь слева от нас я увидел высокое серое строение, напоминающее ветхий склад. Его массивные двери были открыты, и, заметив внутри сотни движущихся людей, я устремился в том направлении. Может быть, Н... Мне пришлось остановиться, ибо исходящие от строения вибрации воздействовали на меня так сильно, что я задохнулся, как от удара в солнечное сплетение. Я смотрел на движущиеся под сумрачными сводами фигуры в свободно болтающейся одежде. Лица людей были бледными и одутловатыми. Каждый шел с опущенной головой, не замечая никого вокруг, налетая на прочих и совершенно не реагируя на столкновения. Не понимаю, как я это узнал, но их мысли были мне открыты. И они сосредоточились на одном: мы здесь навсегда, и надежды для нас нет. «Это неправда», — сказал я. «Ради Н я не вправе был позволить себе поверить в это». «Это правда, пока они в это верят», — сказал Альберт. Я отвернулся, чтобы не видеть этих людей. «Это должно быть ад», — подумал я, — «бесконечный и мрачный. То место, где...» «Крис! Ох, Господи!» — пробормотал я в испуге. Я снова сгорбился, движения стали по-стариковски замедленными. «Неужели я так и не смогу противиться пагубному влиянию этой сферы? Неужели не осталось надежды, что я...» «Крис!» — Альберт остановился и распрямил мои плечи. Крепко держа меня за руки, он заглянул мне в глаза, и я почувствовал, как мое тело пронизывает поток живительной энергии. «Ты должен быть начеку», — напомнил он. «Мне жаль», — пробубнил я. «Нет. Не хнычь, не жалей, а будь сильным», — приказал я себе. Пока мы продвигались через тусклый свет, оставляя позади жалкие лачуги, я старался сконцентрироваться на сопротивлении. Это место не было безмолвным. Приблизившись, мы услышали, как рассерженные голоса людей становятся все громче, интонации спорщиков были резкими, мстительными. Скоро я их увидел. Они не трогали друг друга, а общались лишь посредством слов, злобных, жестоких, оскорбительных. Прямо над людьми висела плотная дымка, в которой смешались их мрачные ауры. Между ними мелькали страшные красные вспышки ярости. Альберт предупредил меня, что мы приближаемся к области, где собираются вместе злобные духи. «Этот отсек наименьший из всех», — сказал он, пока мы шли. «Здесь насилие, по крайней мере, ограничивалось словесными оскорблениями». «Это то место, в котором ты бывал прежде?» — спросил я. Чтобы меня услышали, мне приходилось говорить громко. «Одно из нескольких», — ответил он. «Пока мы обходили группу спорящих людей, я чувствовал направленные на нас злобные выпады. Здешние обитатели даже не знали, кто мы такие, но все же люто нас ненавидели». «Они могут причинить нам вред?» — с тревогой спросил я. «Нет, если мы не станем реагировать на их злобу», — ответил Альберт. «Они скорее могут причинить вред живым людям, не знающим об их существовании. К счастью, их массовое сознание редко бывает сфокусированным. Если это случается, то об этом узнают сильные интеллекты наверху и рассеивают их энергию, чтобы она не могла причинить вред невинным на Земле. Разумеется, есть на Земле индивидуумы, природа которых восприимчива к подобным мыслям и которые обеспечивают им доступ. Помочь им невозможно. В этом ловушка свободной воли. Любому мужчине и любой женщине открывается доступ к мрачным мыслям».